прости, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. О Господь, наполни душу нежностью, чтоб мы больше людям помогли. Помоги целительным сочувствием людям радость жизни приносить, чтоб своим отзывчивым присутствием мы могли поддержкой доброй быть. Ты прости, когда своей небрежностью наших ближних ранить мы могли. О Господь, наполни душу нежностью, чтоб мы больше людям помогли. Легко позавтракав, наши друзья поспешили в Черемушки, к тому роковому месту. Трудно было узнать район, так все вокруг изменилось. Девятиэтажки уже выросли по обе стороны асфальта. Дорога, бывшая когда-то трассой, теперь стала улицей с тротуарами и светофорами. Все же Семен примерно указал место, где произошло преступление. «Думаю, что это было здесь. Вот та остановка. Мы шли вон оттуда». «Видишь, за этим домом посадки». Она тут вышла из автобуса и поспешила вон к тем домам. Раньше здесь пустырь был. Думаю, что где-то в этих домах. «Слушай, так, наверное, она спешила к дому, который теперь в глубине микрорайона, за этими домами», — пытался помочь своей логикой Дима. Начались поиски, но задача оказалась гораздо сложнее, чем думалось сразу. Ведь они не знали ни фамилии, ни имени девушки, ни возраста, более или менее определенно. Да и состояние ее здоровья нельзя описать точно. Все же теплилась надежда, что она не полностью слепая. Так что спрашивали всяко, и слепую девушку, и со шрамом на лице, но безрезультатно. Уже вечером, когда сумерки опустились на город, они вернулись домой к Семену. Ободрив еще раз нового друга, упованием на Бога и помолившись на прощание, Дима отправился в обратный путь, чтобы хотя бы к утру быть дома. На следующий день после работы Семен пошел опять искать девушку, расспрашивая у каждого подъезда жильцов микрорайона. Особое огорчение доставляли ему те, кто раздраженно возмущался, что ему уже неоднократно докучают с какой-то слепой девушкой. После двух дней безрезультатных поисков он решил прочесывать весь микрорайон, от первого дома и до последнего. И вот, наконец, только через неделю после начала поисков ему указали на квартиру, где живет слепая девушка с большим шрамом на лице. Еще 3 вечера понадобилось, чтобы дождаться, когда она выйдет вечером на прогулку. В этот же день, сразу же после работы, он опять был возле того дома, где уже успел познакомиться с дворовыми мальчишками, он до усталости наблюдал за подъездом, откуда в любой момент могла выйти она. На спортивной площадке молодые парни играли в волейбол. Наблюдая за игрой, Семен не замечает, как в беседке напротив него села молодая девушка в темных очках. Возле нее на скамейке лежала легкая тросточка. Она. Молоденькая, лет чуть больше 20. Конечно, это была она. Одета скромно, в легкое летнее платье. На плечи спадали пышные каштановые волосы. Девушка появилась так неожиданно, что Семен аж вздрогнул. Как это могло так получиться? 3 вечера ждал, и когда увидел ее, это оказалось так неожиданным. Он не двигался, боясь, кажется, выдать свое присутствие. Опустив глаза, он молча сидел несколько минут. Глянуть ей в лицо было страшно. Какая она? Насколько обезобразил ее шрам от бритвы? Сохранилось ли хоть немного зрения, или она совсем слепая? На все эти вопросы, которые мучили его вот уже многие годы, которые не давали ему спать последние ночи, сейчас он получил исчерпывающий ответ. Надо только поднять глаза и глянуть ей в лицо. А он не мог. Казалось, что если он сделает это, произойдет что-то ужасное. Казалось, что от этого взгляда что-то зависит, будто страшное преступление повторится опять, если он взглянет ей в лицо. В памяти встали ужасные эти минуты 5-летней давности. В ушах звучал пронзительный крик несчастной жертвы, блеск лезвия, рисующий на миловидном лице девушки ужасные травы. Но еще ужаснее и глубже шрамы были на сердце ее. Кажется, вот она несчастная, идет качаясь, закрыв окровавленное лицо руками, идет по железнодорожному полотну навстречу поезду, подобно как Анна Каренина бросается с горя на холодные рельсы. И в это же мгновение гремящая гора из металла накрывает ее и рвет на куски ее юное тело. Видение вдруг исчезло, и Семен ощутил себя во дворе этого чужого дома в беседке. Только сердце сильно колотится в груди, и виски сдавило чувство вины. Еще несколько минут просидел он, не шевелившись, возвращаясь к действительности, к реальной жизни. Потом медленно поднял взгляд и стал смотреть на рядом сидевшую девушку. Она была примерно такой, какой он представлял себе ее с тех пор, как потерял душевный покой. Правильные линии тела, красивая фигура, нежные руки, приятное курносое лицо. Все говорило о нерастраченной юности, красоте. Только очки, скрывающие глаза, зеркало души. Шрамов на лице видно не было, и лишь пристально смотревшись, Семен заметил дугообразную линию, очерченную от левого глаза до мочки уха. Шрам этот не был уродлив, не портил лица, воспринимался почти естественно, как морщинка. Но можно было догадаться, что под стеклышками темных очков этот шрам не был так безобиден. Весь его ужас трудно было представить. Похоже, что девушка была совершенно слепая. Поэтому можно было представить, что творилось там, под стеклышками. При мысли об этом горло Семена сдавило железным обручем. Лицо исказилось от внутреннего мучения, на глаза навернулись слезы. На экране памяти опять замелькали трагические кадры, в ушах звучал громкий пронзительный крик. Семен опустил в бессилие голову и так просидел довольно долго, пока успокоился до того, что мог начать долгожданный разговор. Наконец он несколько поворочился на скамейке, чтобы обнаружить свое присутствие. Надо было что-то сказать, но что? Слов не находилось. Семен покашлял, опять заворочился на скамейке. Нечаянно он задел рукой тросточку, лежавшую на скамейке, и она упала на землю. «Ой, простите!» — извинился он, поднимая упавшую трость. «Ничего, мелочи». «Вы живете здесь? Вчера, позавчера я вас не видел». «Да, я здесь живу. А вы что, недавно переехали?» «Я как вам сказать? Ну, переехал месяц назад». «Издалека?» «Да. Кстати, меня зовут Семеном, а вас?» «Меня Ларисой». «Хорошее у вас имя, Лариса. Звучит чудесно. А вы знаете, как она переводится?» «Нет, никогда не интересовалась и не слышала». «Лариса — это имя греческое. Переводится на русский «чайка». Правда, красиво. Лариса – чайка. Молодые люди увлеклись разговором очень быстро и просто. Все выходило как-то просто, само собой, без напряжения. Вдруг неожиданно девушка стала серьезной и спросила. «Сколько вам лет?» 32 года. «Ого, детей небось трое». «Нет, детей нет, я не женат». «Разведен?» «Нет, я и не был женат». На лице у Ларисы мелькнула усмешка. Она явно не верила. «Мне кажется, все вы мужчины холосты, когда только скрылись с глаз от жены». «Зачем вы так думаете? Я серьезно?» «А что мешало жениться?» «Некогда было». «Учился, что ли?» «Да, 11 лет учился. Как это у Горького называется? Мои университеты». «Ну давайте, Лариса, не будем пока обо мне. О себе что-нибудь расскажите». Лариса вдруг побледнела. На лице отразилось страдание. «Что, не видно, что ли? Что еще можно обо мне рассказать, кроме того, что видите?» «Вы не замужем?» «Кому я нужна, слепая?» Слова эти ножом полоснули по сердцу Семена. Он понял, что разговор пошел не так, и попытался перевести его на другую тему. «Зачем вы так говорите? У каждого человека есть душа. Вы верите в душу?» «Не знаю. Нас в школе этому не учили. Тем более, что если допустить, что есть душа, значит, надо поверить, что есть и...» «Бог, вы хотите сказать? А почему бы этого не допустить? Лично я верю. Я недавно стал верить. А вы?» Лариса вспыхнула гневом. «А я не верю. Где этот справедливый Бог, если такое творится на земле? Почему со мной так случилось? Разве я хуже других? Я не была последней. Почему же такое мне горе? Я училась хорошо, жила скромно, мечтала стать врачом. А сейчас... Я... И вы говорите, что есть Бог. Эх вы, Семен!» Видно было, что эта тема не удалась. Лариса кусала губы, потом закрыла лицо руками и залилась слезами. «Простите, Лариса, я не хотел вас обидеть». Так началось их знакомство. Придя домой, Семен долго не мог уснуть. Вспоминалась она, ее чудесный голос, приятное лицо. «Вот она какая, эта Лариса». Как бы невзначай, он спросил, часто ли она выходит вечером на свежий воздух. «Каждый день. Только последние 3 дня приболела. Так не выходила. А вообще всегда вечером я в этом дворе». На завтра после работы Семен был уже в знакомой беседке. Скоро пришла и Лариса. Разговаривали они уже как старые друзья. Он рассказывал ей все о своей жизни, своем ужасном прошлом. О лагерях, о пересылках, о друзьях. И о врагах, об умершей матери. Но больше любил вспоминать об одном своем друге Диме. «Встреча с ним, — говорил он, — в корне изменила мою жизнь. С прошлым покончено. Я начал жить заново. Искренне вдохновенно, — говорил он. Потом были еще вечера, проведенные вместе. Семен стал замечать, что он сердцем привязан к ней. Без встреч с Ларисой он не мог обойтись уже. Он не находил себе места. Все валилось из рук. Это было не просто сострадание, это была и уже любовь, запоздалая любовь. Встречаясь они уже 2-й месяц, сблизились, как старые друзья. Давно перешли на «ты». Однажды девушка даже воскликнула. «Семен, мне кажется, что мы знакомы с тобой уже всю жизнь. Даже голос мне кажется знакомый. В другой раз мне кажется, что твой хрипловатый, как у Высоцкого голос, я когда-то уже слышала». Семен вспыхнул жаром, страдания опять залили душу. «Мир тесен», – прошептал он, пряча неизвестно зачем от нее свои глаза. Прошло еще несколько вечеров, и вот однажды Лариса неожиданно спросила его. «Семен, для чего ты приходишь сюда каждый вечер? Это ты не просто так приходишь, а специально. Ты чего-то хочешь?» «Да, я прихожу не просто так», – ответил он. Давно уже хотелось ему начать этот разговор, объясниться в своих чувствах, но с ней он был робок, как 15-летний мальчишка. И вот случай представился подходящий. Не просто так я прихожу. Я давно сказать тебе хотел, Ларисочка, что хотел бы жениться на тебе. Я люблю тебя, очень люблю». Девушка вспыхнула. Но не тем румянцем волнения, как это бывает в подобных случаях. Это была вспышка гнева вперемешку с отчаянием. «Врешь ты все. Не верю я тебе. Зачем ты так со мной, Семен?» «Лариса, почему ты так мне говоришь? Не веришь мне?» «Не верю. Во-первых, коллег не любят. Их просто можно жалеть в лучшем случае. Слишком много вокруг красивых и здоровых девушек, чтобы кто-то мог обратить серьезное внимание на такую калеку, как я. А во-вторых, если бы кто-нибудь смог меня полюбить, то я никогда не смогу. В свои 17 лет, в тот день, когда я потеряла свои глаза, последний человек, которого я видела, был мужик. Это был зверь, чудовище, и всякий раз понятие «мужчина» у меня ассоциируется с тем зверем. Мне кажется, что вам всем одно только нужно». «Лариса, дорогая, зачем ты так?» «Скажи, Семен, что тебе нужно от меня? Только не лги». «Я сказал тебе правду. Я тебя люблю». «Не могу поверить». Она встала и решительно пошла домой. Кажется, все рухнуло. Но на следующий вечер они опять были вместе, в той же беседке. А потом еще и еще и еще. Так проходили недели и месяцы. Прошло лето, и наступила дождливая осень. Вечера стали короткими, свидания их тоже. Но они, эти непродолжительные встречи, нужны были им обоим. Говорили обо всем. Только двух тем, причем самых важных, они не касались. Это о Боге и о их возможном брачном союзе. Семен сознательно избегал этих разговоров, боясь опять увидеть раздражение на лице любимой девушки. И хотя этих разговоров он избегал, однако две великие истины освещали все их разговоры. Ясно было без слов, что он глубоко верит в Бога и нежно любит Ларису. Она это прекрасно понимала, и ее зачерствевшее от горя сердце стало оттаивать понемногу. И в нем появилось взаимное чувство, ей стало сильно не хватать Семена. Встречи с ним она ожидала уже с утра, каждого дня. Если он не приходил, то девушка сильно страдала. Семен не сразу заметил происходящее в ней, но когда понял эту перемену, то сильно обрадовался. Однако говорить об этом прямо боялся. Хотелось твердого убеждения, что Лариса не оттолкнет его, что любит. И вот однажды вечером он сказал, что завтра, наверное, не придет. Прежде всего, ему вдруг показалось, что это огорчило ее. Это было видно потому, как это отразилось на ее лице, и в голосе появились нотки сожаления, и веселость ее потускнела сразу. Это открытие сильно взволновало Семена, и с того дня он стал искать удобного случая поведать ей о своих сокровенных мечтах и чувствах к ней. Однажды Семен, подходя к дому, увидел ее уже в беседке. Он замедлил шаг, остановился за большим деревом и стал наблюдать за своей девушкой. Она явно с нетерпением ждала его и прислушивалась к каждому шороху, шагам прохожих. Вот из подъезда выбежал ее сосед, озорной мальчик Вадик. «Вадик, Вадик, иди сюда скорее!» «Чё?» «Ты не видишь, дядя Семен не идет?» «Это твой жених, который?» Лицо девушки вспыхнуло краской смущения, однако она почти шепотом промолвила. «Да». «Нет, не видно его. Наверное, не придет». Лариса отпустила голову. В это время Семен поспешно вышел из своего укрытия и подошел к ней. В этот вечер состоялся серьезный разговор, который определил судьбу обоих. В ответ на его признание она коротко ответила: «Я верю тебе, Семен, я согласна». В ближайшую субботу отнесли заявление в ЗАГС. Лариса была согласна, чтобы он уже переходил к ней в двухкомнатную квартиру, а мать ее пойдет к сыну. Но Семен возразил: «Нет, чайка моя, давай все по порядку. Прежде всего, купим обручальные кольца. Это мы сделаем завтра, в воскресенье, и будем готовиться к свадьбе. Ты разве не мечтала о свадьбе?» Ой, конечно, когда-то мечтала. Это мне представлялось так чудесно. Но я не думала, что это возможно сейчас. Почему бы и нет? Я могу и сватов послать. Он засмеялся. Какие еще сваты, когда заявление наше в ЗАГСе уже второй день лежит? Да, конечно, обойдемся и без сватов. Но свадьба будет самая настоящая. Времени у нас на подготовку не так уж много, так как я почти договорился, чтобы вместо 2 месяцев нас зарегистрировали через 2 недели. Вчера целый час уговаривал, теперь надо свадебный наряд сшить у хорошей портнихи, Фату. Ведь регистрация будет торжественная, во дворце бракосочетания. Лариса вспыхнула от восторга. Неужели это правда, Семен? Конечно, любимая моя. Ему доставляло огромное удовольствие видеть ее счастливое лицо. Улыбаясь, Лариса была еще более прекрасна. Казалось, что сквозь затемненные стеклышки очков он видит ее счастливые глаза. Но это только казалось. Он знал, что их там нет, и боялся, что когда-то впервые увидит, что сотворило его безбожное прошлое. Пролетели быстро. И вот наступила долгожданная суббота. К парадному входу дворца бракосочетания подъехали украшенные «Жигули». За рулем был Дима, лучший и пока единственный настоящий друг жениха. Он был дружком и свидетелем при регистрации. Невеста была прекрасной в белоснежном одеянии. И только темные очки создавали в ее облике что-то неестественное. За руку ее вел наш герой в строго черном костюме. Подругой Лариса взяла свою одноклассницу, с которой дружили с 1 класса. Присутствовали при бракосочетании и немногие родственники, соседи и друзья. Свадьба была тоже немноголюдной. К удивлению многих, на столах не было ни капли спиртного. Самые невоздержанные немного повозмущались, но в основном гости с пониманием и терпимостью отнеслись к этому, как к некой странности жениха. Семен, предупредивший заранее об этом приглашенных, кстати, многие из-за этого не пришли, обратился ко всем с объяснениями. «Друзья мои, я хотел бы объясниться, почему на столах нет спиртного. Это не комсомольская свадьба, как некоторые могут подумать. Не из-за расходов. Дело в том, что с водкой у меня старые счеты. В моем прошлом было слишком много того, о чем мерзко и жутко вспоминать. Причина тому – это горькая жидкость. Вот я и зарекся никогда в жизни не пить. Так что уж вы поймите меня». «Вот молодец, зятек!» – подхватила счастливая теща. «Уж как вспомню, как мой пил, так вздрогну. Не раз я проклинала того человека, кто придумал эту отраву». Хотя после этого никто уже не возмущался, что нечего выпить, а наоборот, все одобряли непьющего жениха, все же видно было, что чего-то гостям не хватает. И по одному, и по два гости находили повод уходить. Еще засветло они разошлись по домам. Последним, оставив молодым добрые пожелания и подарок, уехал Дима. Итак, для наших молодых началась семейная жизнь. новый дом, оставшийся от покойной матери, продал лишние вещи. Появились свободные деньги, но мечты о том, что можно как-то вернуть зрение Ларисе, пришлось оставить. О пересадке глаз от донора не могло быть и речи. До этого медицина еще не достигла. Деньги не всесильны, и люди не боги. Но это обстоятельство не повергло в отчаяние Семена. Большие надежды он возлагал на духовное прозрение своей жены. Он мечтал об этом, молился, но торопить не решался. Иногда он пытался беседовать о духовных вопросах, но больше стремился проповедовать жизнью. Любовь в его душе горела к жене сильная. И потому без какого-либо напряжения он делами, без слов, рассказывал ей о Христе. Относился к ней он с особой нежностью, обращался ласково. Это не только первый месяц. А она, счастливая, не знала, как угодить мужу. Семен готов был делать в квартире любую работу, и стирку, и уборку, и все другое. Но Лариса все успевала сделать до того, как он приходил с работы. По воскресеньям он уходил в молитвенный дом на собрание. Ходил один, но Лариса всегда с любовью провожала его. В жизни церкви Семен не участвовал и не трудился. Да и не был он еще членом церкви, только приближенным считался. Но призвание его к труду было, и скоро он увидел это через один трагический случай. Однажды в воскресенье вечером он вышел из дому и поспешил на служение. Время шло к вечеру. Дневная жара несколько спала, ветерок приятно освежал. Семен погружен был в свои мысли о том, как устроилась жизнь. Он был счастлив, счастлива была и его жена. Характер у нее золотой, душа бриллиант. И красавица она лучше всех. Оно и неудивительно, ведь сделайте счастливой почти любую женщину, и все лучшее в ней зацветет, как ухоженный весенний сад. Даже и внешне изменится человек. Ведь ничто не украшает так лицо женщины, как счастливая улыбка. Вот только эти очки с затемненными стеклышками. Он шел через двор пятиэтажки. Вокруг царила привычная для этого времени суета и шум. Но вдруг он расслышал в общем шуме свое имя. Семен оглянулся и узнал своего старого знакомого, известного в районе алкоголика по прозвищу Прозрачный. Не то чтобы они были друзьями когда-то, но просто одно время, лет 8 назад, работали вместе на стройке. Уже тогда он приобрел это прозвище и свое пристрастие к спиртному. И, как следствие этого, крайнюю сухость. Кажется, у него была семья, дети, но ничего его не останавливало. Пил без меры, сколько зальешь. И вот допился до ручки. Теперь он как истеричный, как юродивый, кричал на весь двор, не обращая ни на кого внимания. «Семен! Семен, возьми меня с собой! Семен, возьми! Я знаю, куда ты идешь!» «Я пропил все! Дома шаром покати! Жена бежит от меня! Дети под кровати прячутся!» «Семен, возьми! Я жить не хочу больше! Возьми! Мы же с тобой вместе начинали! Ты сейчас человеком стал! Я тоже хочу! Возьми!» Семен быстро подошел к Прозрачному. Конечно же, он опять был пьян. Но без сожаления смотреть на него было невозможно. Его крик перешел в рыдание. Слезы ручьями текли по лицу. Вид его был ужасен. Небритый, давно видно не бывший в бане. Худой и к тому же пьяный. Этот человек производил отталкивающее впечатление. «Ну что ты кричишь? Успокойся!» «Возьми, Семен! Ради всех святых возьми!» твердил одно и то же пьяный. «Да успокойся, перестань. Ну куда ты в таком виде пойдешь? Опять напился? Иди проспись, выспись, а потом приходи, поговорим. А в таком виде куда ты пойдешь?» «Семен, ты главное возьми». «Ну как я тебя возьму? Там же церковь. Ты знаешь, какие там люди? Там святые. Никто в рот и капли не берет. Все серьезные люди, а ты в таком виде, пьянющий. Что тебе там делать?» Пытался отвязаться поскорее от пьяного человека христианин. Были, конечно, и другие мысли. Можно было бы и взять его с собой, но ведь это наверняка в нем водка плачет, а не душа. А протрезвиться все забудет. Но Прозрачный все еще продолжал его умолять. «Возьми, Семен, возьми!» В другой раз отрицал Семен и решительно пошел своим путем. По дороге долго размышлял он о происшедшем. Жалко было несчастного этого человека. Надо все же обязательно побеседовать с ним в ближайшее время. Собрание прошло хорошо, благословенно. Возвращаясь домой, он чувствовал себя счастливым, ведь в его жизнь вошел Бог и избавил его от этого безбожного мира. Вспомнился вновь прозрачный, его истерическая мольба, его слезы. В сердце непрошенной гостью появилась тревога. Повернув за угол, Семен опять пошел по этому двору, где 3 часа назад оставил Горького пьяницу. Ну что это? Возле подъезда, где жил прозрачный, почему-то толпился народ. Стояла милицейская машина. Сердце больно заныло, как бы предчувствуя неладное. Семен ускорил шаг и побежал к толпе. «Что такое? Что там случилось?» Какая-то женщина средних лет отозвалась на его вопрос. «Да алкаш один повесился. Прозрачный, может, ты его знаешь?» Сердце бешено забилось. В горле стало сухо. Семен почти шепотом прохрипел. «Давно?» «С полчаса, как узнали. Скорая только что уехала. Говорят, уже холодный. Сейчас милиция снимает его с петли». Расталкивая зевак, Семен ринулся на 2-й этаж, в квартиру несчастного самоубийцы. Когда протиснулся в комнату, увидел его, уже лежащего на полу. Вид его был ужасный. Лицо покойника багрово-фиолетовое. Язык вывалился. Вокруг него рыдали 2 детей и жена. Плакали присутствующие женщины. Милиционеры пытались выпроводить посторонних, чтобы начать оформление документов. Семен прошептал только: «Прости, прозрачный, прости, Господь». Перед глазами все поплыло, будто на экран из плекса кто-то плеснул воды. Неутолимая боль сдавила его сердце. Земля зашаталась под ногами, качалась, как от выпитого. Семен пошел прочь с этого ужасного места. Рыдания потрясли грудь, в висках звучало одно и то же: «Прости, прозрачный, прости, родной». Этот трагический случай произвел большие изменения в его душе и в его жизни. Семен стал по-другому смотреть на свое прошлое и по-новому оценил настоящее. Иначе стал смотреть на окружающих, мирских людей. Задача христианина в этом мире стала видна ему другая. Открылся целый пласт человеческого горя. Единственное, что может помочь, это кровь Иисуса Христа и наше благовестие гибнущим людям. Теперь же он не упускал возможности рассказать людям о Спасителе. Везде, на работе, в дороге, в гостях, при встречах и расставаниях, любимой темой его была тема о Христе, о Божьей любви. Только дома с женой он был немногословен о Боге, но громче всяких слов говорили его дела, его трогательная любовь, нежная о ней забота. Ищет хлеба, а этот хлеб великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Зачем откладывать навеки, мой друг, сегодня избирай. Знает, но кто поверил, тот пошел. Семена старый товарищ, Виктор Шахов, в районе больше известный по прозвищу Шах. В свое время они были очень близкие друг к другу друзья. Причина тому была серьезная. Когда-то они были замешаны в одном грязном деле. Засветились, начали крутить дело. И тогда Семен взял все на себя, как говорится, пошел за паровоза. С тех пор Шах привязался к нему с детской верностью, прикипел сердцем. Все 4 года, что тот был в зонах, Шах при любой возможности исполнял все его желания. Передавал деньги, чай и продукты, слал вещевые посылки. Помогал и старой матери. После освобождения Шах с той же верностью готов был исполнить любое желание своего кумира. Перемены, происшедшие с Семеном после его последнего срока, Шах воспринял как должное. Раз он так решил жить, значит так надо. Свадьба без водки тоже правильно, раз так решил Семен. В одной из суббот христианин посетил своего старого товарища дома. Долго они говорили о житье-бытие, вспоминали прошлое. Хозяйка Лида хлопотала об угощении, не скрывая своего восхищения, что Семен бросил пить. Может, и Витьку наставишь расквитаться с этой проклятой пьянкой? А то что за жизнь у нас? Как трезвый, такой злой. А пьяный так дуреет совсем и меры не знает. Любой фокус выкинет. Может и обидеть, и ударить. Вот было бы здорово, если бы бросил пить. Ведь не мужик, золото. Только это проклятая пьянка. Семен понял, что сейчас самое лучшее время сказать о главном. Да, пьянка зло. Не по чужим словам, по опыту знаю. А как я жизнь заново начал, об этом хотел рассказать. Долго христианин рассказывал историю своего счастья, начиная с того памятного дня, когда впервые услышал о Христе, там в поезде, идущем из Москвы в Одессу. Рассказал о Диме, о своих поисках и открытиях, о бессонных ночах и радостных переживаниях. Рассказал о дорогой церкви, о новых друзьях, о счастье, что переполняет душу. О семье счастливой своей и во всем этом во главе любовь Божья. Всему виновник Иисус Христос, Сын Божий. Слушали его с интересом и изумлением. Уходя домой, Семен пригласил своих друзей на завтрашнее воскресное собрание. И действительно, на завтра Виктор был в собрании. Жены почему-то не было. В следующее воскресенье он опять был в церкви и опять один. Потом Виктор стал ходить в собрание и среди недели, не пропуская ни одного. Скоро покаялся. Семен был особенно рад за своего товарища. Не меньше радовался и сам Виктор. Но радость эта продолжалась недолго. Уже через месяц стало слышно, что в семье у него неблагополучно. В воскресенье утром Виктора не было на собрании. Идя после служения домой, Семен зашел к другу. Квартира была открыта. Первое, что бросилось в глаза, были разбросаны по дому вещи. Книжная этажерка лежала посреди комнаты. Книги разбросаны вокруг. На полу валялись осколки битой посуды. Стол был перевернут. Видно было, что в семье только что был грандиозный скандал. На диване сидел Шахов, низко свесив голову, обхватив ее руками. Он был неподвижен и молчал. Жены не было видно. Возможно, ушла вообще. Подойдя к другу, Семен сел рядом с ним на диван. Виктор поднял голову. «А, ты... Что у вас, Витек? Где Лида?» «А ну ее! Ненавижу ее, тварь такую! Эх, бабы, дурной народ!» Изливал свою горечь хозяин. Семен прервал его. Чувствовалось, что тот много еще может наговорить. «Ну ты успокойся! Не ругайся! По порядку расскажи! Только без горячки!» «Да что там говорить? Ты все знаешь!» Пряча глаза, тихо сказал Виктор в сердцах. «Ну расскажи, расскажи!» Шахов помолчал, потом, волнуясь, начал свою печальную исповедь. «Ты же знаешь, Семен, мою жизнь. Мне от тебя секретов нет. Знаешь, как я раньше жил? Я пил, как верблюд. Гулял и бил ее, как собаку. Не раз она мой кулак нюхала. Сколько она повыла от меня. Короче, хлебнула сполна. Теперь я все бросил, человеком стал. А она шипит каждый день. Брось, баптистов, брось, не ходи. Уж лучше бы ты пил и гулял. Ох и дурная же тварь. Вот как у меня каждый день. Что ты мне скажешь на это?» Он замолчал. Молчал и Семен. Оба погрузились в тяжелые думы. Так просидели несколько минут. Но вот, тяжело вздохнув, Виктор проговорил в сердцах. «Эх, жизнь моя жестянка, неудачник я круглый. А так хотелось Богу служить, так хотелось. Ну что ты молчишь? Скажи что-нибудь, если есть». «А вот что скажу тебе, Витек», — проговорил в полголоса Семен. «Сколько лет ты живешь с Лидой?» 12 уже. А ты хорошо помнишь, как прожиты все эти годы? Пьянки, гулянки, побои и чего только не было. И все это 12 лет подряд. Ты вот скажи, много ли она от тебя доброго видела? Может, ты ей цветы дарил? Куда там? Ничего, кроме побоев, она от меня не видела. Сколько раз пьяного меня на спине домой тащила. Но сейчас же я не такой, она не ценила. Да, допустим, сейчас ты другой, один месяц, а 12 лет ты был зверем. Бог тебя, можно сказать, на помойке подобрал, и Лида тебя терпела такого. А сейчас ты только-только за ум взялся, и упреки ее один месяц терпеть не смог. Ну, допустим, что не понимает она тебя пока. Что же тут удивительного? А ты делом докажи. Да за эти ужасные 12 лет ты на руках должен Лиду носить до смерти, а ты... «Эх, Витек, Витек!» Семен умолк. Опять стало тихо, и только в кухне слышались продолжительные чьи-то сдавленные рыдания. «Думай, Витек, хорошо думай», — сказал напоследок Семен и пошел к выходу. Что было дальше в этой квартире, никто не знает. Только в следующее воскресенье пришел Виктор вместе с женой и детьми. А прошло совсем немного времени, как Лида искренне раскаялась и обратилась к Господу. Прошло уже больше полгода счастливой жизни наших молодых. Все, казалось, идет хорошо. Не намечается никаких перемен, если не считать, что Лариса всерьез уже готовилась стать матерью. И вдруг однажды, когда муж собирался на утреннее собрание в воскресенье, она неожиданно спросила. «Семушка, а почему ты меня никогда не берешь в церковь с собой? Мы бы могли сегодня пойти вместе». От неожиданного этого вопроса Семен так растерялся, что выронил рубашку из рук и широко открытыми глазами уставился на жену. Не получив ответа, Лариса продолжала. «Ну что ты молчишь? Мы ведь с тобой все вместе, вместе. А в собрание свое ходишь один, даже не зовешь меня». «Лариса, дорогая моя, если б я знал, что ты этого хочешь, я с великой радостью ходил бы с тобой. Просто понимаешь, когда мы дружили с тобой, ну ты как-то...» «Помню, помню. Но это давно, когда-то. Да, я не верила. Но сейчас, когда знаю, каким ты был и каким ты сейчас стал, меня неотступно преследует мысль, что такое изменение может сделать только Бог. И к тому же я люблю тебя, Семочка, и хочу с тобой быть единой во всем». «Ой, Лариса, это была моя последняя и самая большая мечта. Прости, что я так долго молчал об этом, но сегодня идем вместе». Впервые они вдвоем пошли в церковь. Первое собрание очень понравилось, и Лариса всегда стала ходить с мужем. Недолго ей оставалось ходить во тьме, она стала замечать удивительное чудо, стала прозревать. Только прозревать не плотскими глазами, а духовными. Давно ее волновали вопросы о смысле и цели жизни, о нравственных и духовных ценностях, о жизни и смерти, о добре и зле и многие-многие другие. Вопросы эти не давали покоя, но ответа на них не могла найти. Это подобно жизни в полной темноте. И вот теперь свет Евангелия стал проникать в душу. И многое стало видно, и многое понятно. Вместо бесконечных вопросов в душе вырисовывалась ясная картина – как бы норма человеческой жизни. В этом свете ясны стали и смысл, и цель, и другие вопросы. И главное, вопрос стал ребром. Спасена ли моя душа? И когда в одном из евангельских собраний она приняла Христа в свое сердце, радость наполнила ее с избытком. Но, наверное, не меньше ее самой радовался и Семен, ее любимый муж. Thank you. назначенное время родился у них ребенок. Это была дочь. Забот в доме прибавилось. Но прибавилось и радости. А впереди их ждала еще одна радость. Когда в церкви совершалось святое водное крещение, они вместе заявили о своем желании вступить в завет с Богом. В воду они заходили вместе. Семен вел жену в воду за руку, и когда утреннюю тишину огласила громкая, восторженная «Верю», служитель погрузил на мгновение Ларису в воду. Следом крестился Семен, и также вместе за руки они вышли. Радость была великая, и не только на земле, но и на небе. И казалось, трудно и невозможно эту радость омрачить. Но вот через некоторое время Лариса стала замечать, что в муже что-то переменилось. Он стал каким-то молчаливым и задумчивым, рассеянным. Видно было, что его что-то гнетет, давит. Вначале это было едва заметно, но со временем стало более и более явственно. Что могло произойти? Трудно было даже предположить что-то. И вот однажды Лариса решила спросить. «Дорогой, я давно замечаю, что ты изменился. Стал грустным, плохо ешь. Может, ты нездоров?» «Да нет, ничего, все хорошо», — попытался уйти от разговора Семен. Но жена уловила неискренность в его словах. «Неправда это. Ты всегда мне говорил правду. Я верила всегда и хочу верить. Что тебя мучает, скажи?» Семен понял, что от разговора не уйти. Все равно он должен состояться, так как дальше нести это бремя он уже был не в силах. И дрожащим от волнения голосом он вдруг спросил. «Дорогая, если бы ты в жизни встретила еще раз того негодяя, который причинил тебе столько горя, могла бы ты простить его?» Лариса мгновенно сменилась с лица, побледнела. Ясно стало, что вопрос этот коснулся бритвой незаживших ран в ее сердце. «Зачем ты так со мной, любимый? Я тебя прошу, ради всего святого, никогда больше не спрашивай меня об этом. Это слишком тяжело для меня». У Семена камнем сдавило сердце. Чувство вины и горя от того, что он бессилен что-то исправить. Хотелось вновь рыдать о старых грехах. Хотелось не жить. Он полушепотом произнес: «Прости, дорогая, прости мне эту глупость». И быстро вышел на балкон. Там он долго сидел, погрузившись в свои мрачные думы, страдая от адских ожогов совести. Тяжесть на душе после разговора еще больше причиняла страдания, еще больше усиливала безнадежность. И никто не в силах помочь. Лариса тяжело страдает, мучается. Если бы она знала, кто ее палач, это бы убило ее. А кто он, Семен? Лицемер, который корчит из себя благодетеля, а сам загубил ее жизнь. И как-то потускнели все ценности, которые дал для него Христос. Кажется, еще недавно наслаждался он радостью спасения, миром с Богом, был счастлив. А теперь, и что ожидает в будущем? Так прошло 3 дня. И вот вечером перед молитвой вдруг Лариса начала разговор сама. «Семушка, я хочу серьезно поговорить, прежде чем мы будем молиться. Это о том разговоре, что был 3 дня назад». «Зачем, Лариса? Прости меня за эти глупые слова». «Нет-нет, не говори так. Это не глупые слова. В тех словах Господь много сказал мне. Все эти 3 дня я думала о них, понимаешь? Когда я стала верующей, я узнала, что такое счастье. Я думала, что Бог в моем сердце, и нет там зла. Но оказывается, зло я скрывала глубоко в сердце. Оно притаилось там, спряталось. И одно воспоминание о моем горе так задело меня. И вот эти 3 дня думала серьезно о том, простила ли я. Признаюсь, было трудно, но я много молилась об этом, постилась до вечера сегодня, читала Евангелие и размышляла. И для меня вновь засияла любовь Божья. Все остальное не имеет по сравнению с этим цены. И ты знаешь, я смогла простить тому человеку. Господь мое сердце исполнил прощением и любовью. И это не пустые слова. Я действительно не питаю к тому человеку никакой обиды. Я его благословляю. И если бы я его, этого человека, встретила сегодня, то никакой обиды не высказала бы ему. Я ему простила, понимаешь? Бог победил. Семен стоял в растерянности, дрожа от волнения и не зная, что делать, плакать или смеяться. И вдруг восторженные слова сами слетели с его уст. «Слава Господу Иисусу Христу!» И он, крепко, крепко обняв жену, стал осыпать ее поцелуями, сам плача и смеясь от радости. Дорогой друг, позволь тебе предложить вопрос, который является самым главным вопросом твоей жизни, который ты иногда задавал себе и на который ты до сих пор не получил удовлетворительного ответа. Для чего ты живешь? На этот вопрос люди чаще дают неправильные ответы. Наш великий поэт Пушкин ставил себе этот вопрос. «Дар случайный, дар напрасный, жизнь, зачем ты мне дана?» И он так отвечал на него. «Жизнь для жизни мне дана». Если его ответ передать другими словами, то это значит «я живу для того, чтобы жить». Это было бы равносильно тому, если бы кто-либо спросил человека, несущего мешок зерна, «для чего ты несешь этот мешок?» и получил бы в ответ «несу для того, чтобы нести». Само собой разумеется, что в этом вопросе в сущности нет ответа. Такой ответ не соответствует человеку, как разумному существу. Что бы человек ни делал в жизни, он знает цель, для которой он это делает. Он должен знать также и цель, для которой он живет. Однажды я задал этот вопрос одному человеку, который ответил мне: «Я живу для работы». Но и это неправильный ответ. Мы работаем для того, чтобы поддерживать жизнь, чтобы жить, а не живем для работы. Иногда слышишь более благоприятные ответы. Вот этот человек говорит: «Я живу для семьи». Другие говорят, что живут для общества, для народа, для человечества, а иные – для искусства, науки и тому подобное. Но все эти ответы неудовлетворительны, потому что вызывают дальнейшие вопросы: для чего живет общество, народ, человечество, какая цель, искусство, науки и тому подобное. На эти вопросы ответа нет. Да и вообще без веры, без Иисуса Христа на этот вопрос ответа нет. Но в Библии, в Евангелии мы находим простой и ясный ответ. Апостол Павел в 16 стихе послания Колоссянам пишет: «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Это истинный ответ. При этом ответе становится ясно, что моя жизнь для Бога, семья, общество, народ, человечество для Бога, искусство и наука для Бога. Все для Него, потому что все от Него. При таком ответе вся наша жизнь оказывается озаренной сиянием незаходящего солнца. О, если бы ты мог ответить: «Я живу для Бога». К этой жизни Он зовет тебя. Прими Его призыв, и будешь иметь высшую цель жизни. Thank you. Господь учнен благоденствием шумным, скверных дел и неправды слуга. Утопая в смехе безумном, пьешь полынную чашу греха. Грешник, ты не боишься Бога, потому что к тебе Он благ. А ведь жить на земле недолго, погрешишь и вернешься в прах. Предадут погребению тело, а в приемной суда и смертей ждет тебя уголовное дело, заведенное с прошлых дней. Вечный суд, твое дело листая, все грехи обнаружит тогда, а потом приговор зачитает беспристрастно и навсегда. И никто не отменит решение бесполезно молить и стучать, добиваясь пересуждения или амнистии ожидать. Навсегда. Острым лезвием будет эта истина в сердце твоем. Усыпленную совесть пробудит и преследовать станет потом. Если б вечность вмешалась в эпоху или даже века веков, ты имел бы надежду, что много не придется страдать от грехов. Но ее беспредельность ужасна. Нет ни берега, ни конца. Призадумайся, не напрасно ли ты отверг своего Творца? Может, лучше тебе смириться, в дело здравость употребить и начать Иисусу молиться, чтобы смог Он себя открыть. Незаслуженное спасение всему миру Он даровал, и чтоб ты достиг воскресения, на Голгофе сам пострадал. Ты представить не можешь даже, как Он любит тебя и ждет. Огорчиться не верим, и дальше оскорбленный тобою идет. В трудный час, предложив утешение, обращается вновь и вновь. Иисус тебе дарит спасение, не отвергни Его любовь.